мест. Звук при сильном ударе по дороге отражается от различных предметов и помогает слепым обнаружить эти предметы: здание, забор и тому подобное. Наконец, трость, окрашенная в белый цвет, является отличительным знаком слепого, сигналом, предупреждающим водителей транспортных средств о том, что на дороге находится незрячий человек. Прежде чем выйти на улицу города для изучения маршрутов и овладения навыками пространственной ориентации, каждый незрячий ученик ШВТС должен овладеть техникой работы тростью. Приемы работы тростью отрабатываются в помещениях и на территории школы. При ходьбе по знакомым помещениям и по изученным маршрутам чаще всего применяется техника диагонали. При обследовании незнакомых маршрутов нужно применять технику маятника, а в наиболее сложных местах в технике маятника использовать прием скольжения. Рассказ о тростях обязательно нужно сопровождать демонстрацией различных видов тростей. Занятие заканчивается подбором тростей для каждого учащегося. Сообщается правило подбора трости по длине. Трость, поставленная на полу между ступнями ног, должна быть выше основания грудной кости не менее чем на 5 см. В размер трости входит общая длина стержня и ручки, не включая длины крючка или тесьмы, предназначенных для того, чтобы повесить ее на вешалку. При заказе трости через посылторг указывает длину на 50 см меньше роста незрячего. Преподаватель сообщает учащимся, что Всероссийское общество слепых выдает своим членам бесплатно одну трость любой конструкции сроком на 2 года. А дополнительно трость можно приобрести в специализированном магазине «Расцвет» по адресу 121-165, город Москва, улица Киевская, дом 20. Рекомендации к теме номер 2. Ориентировка слепых в зданиях и помещениях. Как правило, большинство слепых, поступивших в ШВТС для прохождения курса реабилитации, уже владеют определенными навыками ориентировки в помещении. Поэтому упражнения и тренировочные занятия по этой теме даются только тем слепым, которые еще не имеют навыков первой ступени. Остальным предлагается только контрольные упражнения, чтобы выяснить, какими навыками и как они владеют. Теоретические материалы, включенные в тему номер 2, даются всем учащимся для уточнения и закрепления имеющихся знаний и навыков. Учащиеся, владеющие навыками пространственной ориентации первой ступени, должны научиться передвигаться в помещениях школы или УПП самостоятельно, а на уроках им даются более сложные задания из следующих тем. Первое. Правила самостоятельного передвижения слепых в зданиях и помещениях. Приемы работы с тростью в помещениях. По этой подтеме нужно провести беседу с демонстрацией полчаса и упражнениями 3,5 часа. Нужно подчеркнуть необходимость соблюдения незрячими правила правосторонности движения в коридорах, в залах и на лестницах любых зданий, прежде всего в тех, где бывает много незрячих. В незнакомых или редко посещаемых помещениях всегда нужно пользоваться тростью. В хорошо изученных помещениях пользоваться тростью не нужно. На первом занятии по теме номер 2 покажите приемы работы с тростью, которые применяются в помещении, а на следующих проведите тренировки. Нужно объяснить, что будут изучаться приемы работы длинной тростью, принятые в настоящее время в большинстве стран. Сначала нужно рассказать и продемонстрировать наиболее простую технику – технику диагонали. Эта техника при хватке трости способом карандаш является основной при ходьбе в помещениях. Исходное положение – плечевая кость, держащая руки, слегка прижата к телу, согнута в локте на уровне пояса. Кисть руки находится сантиметров на 20 впереди тела. Стержень трости держит ниже ручки тремя пальцами.